Поле брани. Случилось самое страшное. Мы теряем наше национальное достояние, наш русский мат. Читатель, конечно, не согласится и, может быть, добавит в подтверждение несколько слов. Но ведь дело не в словах. Слова-то как раз остались и звучат чаще, чем прежде. Исчезают культурные запреты на употребление бранных слов, без которых, как это ни парадоксально, нет и мата. От лингвистов часто требуют самых решительных мер против брани, вплоть до полного запрета. Увы, брань запретить нельзя. Она есть во всех языках и, значит, для чего-то человеку нужна. Ну, хотя бы для выражения негативных эмоций. Русскую же брань запретить невозможно еще и потому, что она составляет предмет особой национальной гордости. Своего рода национальную идею, если угодно. Я имею в виду, естественно, русский мат. Лучше всех эту гордость выразил Владимир Высоцкий. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. Мне приходилось участвовать во многих официальных дискуссиях о проблемах русского языка. Но как только речь заходила о мате, все остальные проблемы мгновенно забывались, и дальше беседа текла по проторенному руслу. Сначала все ахали да охали и рассуждали о том, что матерщину необходимо запретить. Потом кто-нибудь лукаво улыбался и признавался, что и сам порой злоупотребляет. После чего все расслаблялись, свои же люди. И либо рассказывали анекдот, где без мата, но уж совсем никак, либо просто крякнув, произносили что-нибудь такое, что еще минуту назад требовали вышвырнуть из русского языка. И всем было счастье. А не ругаться матом – это для русского человека, ну как водки не пить. То есть подозрительно. Подозрительно, что не русский. Потому что даже бразильские футболисты, приезжая играть в Россию, первыми усваивают именно эти слова. Шпионовым специально обучают. То есть мат всех нас объединяет. Мы им в глубине души и слегка застенчиво гордимся, а всякий чужеземец, интересуясь русской культурой, непременно к мату обращается. Получается самая настоящая национальная идея. Тем мучительнее мне сейчас публично сознаваться, что я мат не люблю. Нет, конечно, и здесь я незаметно подмигиваю читателю, я и сам бывало, но вы понимаете. Но если отбросить все эти ужимки, то приходится признаться, что я не люблю слышать мат ни в автобусе, ни в университетском коридоре. Ни от пьяного свалившегося лужу, ни от милой девчушки с ангельской внешностью. И действительно, как гражданин, а точнее говоря, как простой обыватель, считаю, что ему не место. Ну и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, как лингвист, я к мату отношусь с большим уважением. Русский мат – это сложная и, безусловно, уникальная языковая и культурная система с большим количеством разнообразных функций. Кроме многообразия функций, важно еще многообразие культурных запретов – табу, которые накладываются на употребление матерных слов. О функциях мата я скажу совсем коротко. Мат может использоваться по прямому назначению, то есть для называния связанных с полом и сексом и табуированных русской культуре объектов. С его помощью можно оскорбить человека, а можно вызвать доверие. В некоторых ситуациях его использование естественно, а иногда обязательно. Например, в некоторых закрытых мужских сообществах, армии, тюрьме и тому подобное, неупотребление мата вызывает недоверие. В советское время мат служил для разрушения официоза, ритуального употребления языка. Наконец, мат может использоваться как своего рода речевая связка, заполнитель пауз. То, о чем подробно сказано в главе про слова-паразиты. У некоторых людей речь почти целиком состоит из таких связок. Что же касается запретов, то меня всегда поражало отнесение мата к табуированной лексике. Что же это за табу такое, если все его регулярно нарушают? Но дело в том, что нужно говорить не об абсолютном и тотальном запрете, а о системе культурных правил, регулирующих употребление мата и меняющихся со временем. Можно назвать ряд правил, которые еще недавно соблюдались в городской образованной среде. Взрослые не используют мат при детях, а дети – при взрослых. Мужчины не матерятся при женщинах, а женщины – при мужчинах. Нельзя материться в публичных местах и в официальной обстановке. Мат недопустим в книгах, фильмах, на сцене и так далее. Исключения, конечно, всегда бывали, но они воспринимались именно как исключения, то есть нарушение нормального общепринятого поведения. Культурным считался не тот человек, кто не знал, что такое мат, или не употреблял его вовсе, а тот, кто знал соответствующие правила и умел, говоря научным языком, переключать регистры, не ругаться при детях и женщинах, но когда надо рассказать смешной анекдот или спеть песню Галича. Знание культурных запретов подразумевало в том числе отпор человеку, злостно их нарушающему, например, ругающемуся в присутствии женщины. Упомянутая выше чисто матерная речь характеризовала как раз некультурного человека или, что довольно любопытно, некоторые отдельные субкультуры. Скажем, в советской деревне мат использовался много, часто и всеми. Фактически ни один из упомянутых запретов там не действовал. Именно поэтому мужчина, который в такой культурной ситуации вступается за честь женщины, выглядит скорее глупо, чем мужественно. Ведь такой мат не имеет или почти не имеет оскорбительной силы. Сегодня городское образованное общество стремительно приближается к подобной же ситуации. Названные запреты не действуют или почти не действуют. Мат используется независимо от пола, возраста и ситуации, и это имеет очень странные последствия. Для многих людей он фактически перестает быть особым культурным явлением, а становится обычной бранью средней степени неприличия. От частоты, а главное, безграничности употребления, непристойность как бы стирается. Исчезает таинство запрета, остаются грубость и вульгарность. Интересно, что такое положение можно сравнить не только с ситуацией в деревне, но и с ситуацией в европейском просторечии, где также нет таких строгих табу. Снятие в нашей культуре табу и с горячих тем, связанных с полом и сексом, приводит к тому, что мат, опять же, в соответствии с европейской традицией, все чаще используется в буквальном смысле. Самое же главное состоит в том, что мат перестал быть общезначимым культурным механизмом. Ведь сказанное выше касается далеко не всех. Многие, тем не менее, сохраняют традиционную культуру, и для них обилие мата оскорбительно и даже болезненно. Таким образом, ситуация с употреблением матерной лексики крайне нестабильна. Расшатывание культурной системы началось в конце 80-х и начале 90-х и воспринималось как более или менее естественное и даже прогрессивное в контексте прочих разрушений всевозможных советских запретов. В связи с этим можно вспомнить хотя бы несколько событий. В 1990 году Владимир Линдерман, известный сейчас как один из лидеров национал-большевиков, под партийным псевдонимом Абель начал издавать первую в СССР эротическую газету под названием «Еще». А 1 апреля 1995 года Александр Никонов с Дмитрием Быковым выпустили в виде приложения к «Собеседнику» первую русскую нецензурную газету «Мать». Сегодня можно говорить об определенном возвращении запретов на брань в официальных ситуациях, в том числе на телевидении и радио, в газетах и журналах. Мат не исчез из публичной речи совсем, как в советское время, но заменяется. На телевидении специальным пиком, в печатном тексте – точками. Оба этих способа отражаются в интересном рассуждении по поводу мата в упомянутом выше интервью Леонида Парфенова. У меня довольно странный вопрос. Вы материтесь? До недавнего времени ничего подобного не было, а теперь матерятся все. Похоже, в среднем классе мата больше не стало, а стало в верхних прослойках Питера и Москвы. Могу ругаться, а могу и не ругаться. В основном это на работе происходит. Мы, кстати, в Намедне первыми стали забипивать мат, а не вырезать его. Осенью 2001 года впервые «Ньюсмейкер», не Жириновский где-то снятый и не кем-то там на заднем плане, а «Ньюсмейкер» Земфира в интервью сказала: «Лень, пойми, но в каждом деле должен быть элемент похренизма. Нет. Раздолбайства? Нет. Надо найти синоним. Вольности. Вот. Элемент вольности». Особенно любопытно отношение к мату в интернете. Здесь вроде бы отсутствует цензура, все дозволено, и мат должен процветать. Но тем ценнее возникновение спонтанных культурных запретов, иногда очень аккуратно и корректно сформулированных. Приведу пример правила, действующего в живом журнале в книжном сообществе Rubooks, публикующем рецензии на книги. Приводится первоначальный вариант. Материться. Не выражайтесь. Рецензии, содержащие нецензурную брань, будут удаляться. Это не снобизм, а элементарное приличие и уважение к другим. Если вы решите, что книга, о которой вы пишете, заслуживает только такой рецензии, и по-другому вы свои мысли выразить не можете, публикуйте. Но в этом случае уберите весь постинг под лжекат, как это сделать написано выше. А перед ним сообщите, что под лжекатом нецензурная лексика. Такие рецензии удалены не будут. Увы, и в мате не стоит искать национальную идею. Сегодня он скорее разъединяет людей. Например, у взрослых и их детей, выросших уже в другой культурной традиции. Что делать? Например, попробовать обойтись без мата, хотя бы при собственных детях. Тогда есть надежда, что и для них эта лексика останется табуированной.